Глава 175. Об императоре Зеноне и его сострадательности. Один из отцов рассказал нам об императоре Зеноне. Однажды он оскорбил одну женщину в лице ее дочери. Женщина часто молилась в храме Пресвятой Владычицы нашей Богородицы Марии, взывая к ней со слезами: «Накажи императора Зенона!» Долгое время она поступала таким образом, и вот Пресвятая Богоматерь, явившись ей, говорит: «Поверь мне, женщина, я давно бы наказала его, но его десница удерживает меня». А он был очень сострадателен.